Глава 30. Варвара. «И все же, милая Лера, я попросил бы вас подумать над моим предложением. Мой род благороден, земли плодовиты, а намерения в отношении вас самые честные». Рыжеволосый эльф склонился над Вариной рукой в поцелуе. «Какой же этот сиэль все-таки красивый!» Еще раз задумчиво повторила про себя Варя, улыбаясь зеленоглазому эльфу. Рыжие волосы и зеленые глаза. Он был в государстве объединения с посольской миссией с островов цветущего архипелага. Как пояснила тень, среди островных эльфов подобный типаж очень распространен. «Благодарю вас, уважаемый Лер. Я обещаю подумать, но только когда пройду свое задание в вашем мире. Вы уже знаете о нем. Это обязательное условие моего пребывания здесь. И не я придумала эти правила», — улыбнулась Варя. Об их отношениях с Сиэлем, третьим сыном короля Лериверемириэля Бесподобного, верховного правителя цветущего архипелага, уже пошли слухи. Юные эльфийки поначалу фыркали, а их мамаши ахали, недоумевая, как принц посмел заинтересоваться не их дитятком, но, увидев, что Сиэль, похоже, увлекся верховной жрицей всерьез, перестали бросать на Варю завистливые, негодующие взгляды. Трое из придворных прелестниц сразу же украсили свои плечики и точенные ножки татуировками. И, надо признать, в искусстве нанесения краски под кожу эльфы тоже знали толк. Узоры на телах красавиц сверкали и переливались многочисленными оттенками, яркими и нежными. Впрочем, Варины картинки тоже претерпели видоизменения. С тех пор, как она увидела их магическим зрением в межмировом пространстве, ее тело начало странную регенерацию. Как объяснила Варе тень, это остаточные явления ее магического дара. Кожа приобрела какой-то чарующий алебастровый вид, исчезли мелкие дефекты, видимые раньше, правда, только одной Варе, волосы стали гуще и быстро отрастали, из-за чего у нее уже было некоторое подобие каре. Глаза заблестели, а татушки заиграли новыми красками. Учитывая, что в силу природной лени, граничащей с практичностью, Варя была сторонницей перманентного макияжа, нанеся его в свое время на брови, глаза и губы, сейчас за счет внезапно очистившейся и дивно побелевшей кожи и того, что краски на ее лице усилились, проявив глубину, весь ее вид стал каким-то волшебным. Тень шутила, что она становится похожа на дриаду или русалку. «Они наносят перманентный макияж?» – заинтересованно спросила Варя. «Они вообще любят украшать и лицо, и тело узорами», — ответила тень. «Впрочем, сама скоро убедишься. На пути к Аусу тебе предстоит пройти через лес Дриад, здесь неподалеку. Кстати, там рядом есть и русалочье озеро». И подруги замолчали, ощущая неловкость каждый раз, когда говорили о скорой разлуке. Вот и сейчас ей вспомнилось, что вскоре придется расстаться с феей, и Сиэль немедленно уловил настроение подруги. Решительно забрав у девушки из руки бокал с вином, он поставил его на услужливо подставленный поднос и увлек ее в веселый, зажигательный танец. Натанцевавшись волю, Варя попросила проводить ее к Альду с Алистой. Алиста подала ей знак через весь зал. Присев за стол к королевской чете, девушка тепло улыбнулась эльфам. Приятно и удивительно было быть на этом празднике, предшествовавшем ночи равноденствия. Когда, казалось бы, следовало отдыхать и набираться сил, эльфы устроили очередное грандиозное торжество. «Итак, Варя», — сразу, без предисловий, приступила Алиста к основному. «Ты готова к завтрашней ночи? Ты помнишь порядок действий?» «Я, может, и могла бы забыть, Ваше Величество», — улыбнулась Варя. «Но разве стинь забудешь?» «Это точно!» — послышался знакомый писк. «Она вызубрила его наизусть!» — гордо добавила тень. «Значит, весь день спим, а вечером собираемся у храма. Оттуда проложишь многолинейный портал по всему государству объединения, чтобы каждый из наших подданных мог навестить некогда родной мир». «И я умоляю», — улыбнулась Алиста, — «попробуйте найти Диту». «Алиста, о чем ты? Мы не просто попробуем, мы найдем ее», — решительно заявила тень. «Тень, а ты смотри за феями. Вы слишком теплолюбивы для снежного мира. Пройти в него имеют право только прошедшие специальную подготовку». «Да, Альт», — тень просто кивнула. «Я помню». «Значит, ты скоро нас покидаешь?» — с сожалением спросила Алиста, хотя заранее знала ответ и взяла Варю за руку. «Так быстро прошло время». «Мне очень, просто невыносимо грустно расставаться с вами», сказала Варя, стараясь не смотреть при этом на тень. «Только с нами?» Лукаво прищурил глаза Альт. «О, боже!» — воскликнула про себя Варя. «Неужели кто-то из них догадался?» Она прикусила губу, стараясь не показывать своих эмоций, и вопросительно взглянула на эльфа. «Нам показалось, или ты отвечаешь симпатией Сиэлю?» Продолжил Альт, и Варя облегченно выдохнула, а тень нахмурилась. «Не смущай ее, милый», — мягко проворковала Алиста и, видимо, решила продолжать делать это сама. «А все-таки, Варя, между вами что-то есть?» И королева подмигнула девушке. «Ваше Величество!» — смутилась от такого пристального внимания к их Сиэлем отношениям Варя. «Мы просто общаемся, вот и все. Несколько раз выезжали вместе на конные прогулки. Собственно, да, это все». «Ну вот и чудесно!» — воскликнула Алиста. «У тебя будет сопровождающий на предстоящую свадьбу. И какой сопровождающий? Наследный принц цветущего архипелага!» «Прошу тебя, Алиста!» Забыв о придворном официозе, прошептала Варя и тут же исправилась. «Прошу прощения, Ваше Величество, я хотела бы покинуть государство объединения на рассвете, сразу после ночи равноденствия». «И речи быть не может», — заявила Алиста. «Ты что, собираешься пропустить свадьбу Дани?» «Да, она не самая воспитанная принцесса на свете и не со всеми ладит, но это такая ерунда в ее возрасте. Да и праздник будет грандиозным. Это будет самое захватывающее событие, которое ты видела здесь, Варя». Ситуацию спас сам того не подозревающий Сиэль. Склонившись в изящном придворном поклоне, он пригласил Варю на следующий танец. И Варя прямо-таки вцепилась в протянутую руку в белой перчатке, из-за чего принц не преминул сделать вывод, что Лера, верховная жрица, все-таки рада его видеть. «Я потанцую немного, Ваше Величество!» — воскликнула Варя, давая увести себя в танцы. «Иногда я задумываюсь, как тебе дали второе имя мудрое, Алиста?» Возмущенно заявила тень, тоже взлетая со стола и направляясь в сторону будущих новобрачных, в противоположный от Вари конец зала. «Я что-то не то сказала, милый?» — изумленно спросила Алиста у мужа. «Я не хочу говорить о свадьбе, дорогая. Я высказал свое мнение еще у подножия Священной горы. Тебе и Але, но вы, женщины, все привыкли делать по-своему. Видимо, тень тоже не в восторге от этой затеи». «А ее напарница поддерживает старшую дворцовую фею из солидарности», — высказал свои предположения Альт. «Странно это», — задумчиво произнесла Алиста, барабаня тонкими пальчиками по столу и нетерпеливо обмахиваясь веером. Варя кружилась в танце, отчаянно улыбаясь Сиэлю, стараясь не смотреть в сторону Вереста и Даниэль, о чем-то увлеченно беседовавших в танце. Черноволосый эльф прибыл в город Андов вчера провести немного времени со своей невестой перед свадьбой. Правда, приехав, первой, кого он встретил, была верховная жрица. Она проехала мимо его эскорта верхом вместе с рыжим хлыщом с цветущего архипелага и выглядела весьма довольной своей придворной жизнью. Верест отметил, что Лера Вария заметно похорошела, припав к ее руке в знак приветствия вчера вечером, подойдя засвидетельствовать свое почтение. Варя ответила дежурным комплиментом. Отходя, Верест стиснул зубы. Он ненавидел в этот момент свое высокое происхождение и нездоровое, как он сам считал, чувство долга и чести. Сейчас он кружил в танце прекрасную принцессу, улыбался ей и представлял их тандем спустя годы. Время благосклонно красоте эльфов, и она, конечно же, останется такой же невыносимо прекрасной, изящной, утонченной. И все такой же холодной. Если бы не воля матушки и не политический вопрос, он с большей радостью представил бы рядом с собой другую женщину, живую и хохочущую, подначившую его и с упоением обнимавшую за шею свою любимую лошадь. Ему всегда казалось, что его избранница обязательно будет без ума от лошадей, как и он сам. Дани сразу заявила ему, что ни в коем разе не составит ему компанию на верховых прогулках, несмотря на то, что она была эльфийкой, всеобщую любовь к лошадям она не унаследовала. Слишком боялась попасть в нелепое положение и уронить свое реноме. Верест прикрыл на мгновение глаза, представляя Даниэль рядом с собой, и увиденное заставило его поперхнуться. Вместо красавицы жены, настоящей снежной королевы эльфов, он видел в своих объятиях живую девчонку с разрисованным, как у лесной дриады, телом. Образ оказался настолько ярким, что он невольно затряс головой, как отряхивающийся ирбис, и это не ускользнуло от Дани. «Милый принц!» Даже такое теплое обращение из уст снежной принцессы казалось потянутой инеем. «Не проводите ли меня к столу? От этого танца пересохло в горле». «Конечно, принцесса». Эверест увлек невесту из круга танцующих. Оставив ее на попечение придворных фрейлин, Верест отправился засвидетельствовать почтение будущему тестю с тещей. Заметив, что верховная жрица в одиночестве движется к выходу, Дани не замедлила отправиться следом. Только бы рядом с ней не было этой противной феи. Похоже, ей повезло. Варя действительно шла одна, впрочем, по направлению к дальней цветочной беседке. Зря Дани радовалась тому, что с Варей нет Тинь. Если бы она знала, где сейчас Тинь, точнее, с кем она разговаривает и, главное, о чем, она пожелала бы, чтобы фея была сейчас со своей напарницей и не разлучалась с ней до самого ее отъезда. «Мечтаешь?» — свысока бросила она Варе, заходя в беседку и, не спрашивая приглашения, усаживаясь напротив. Варя попала в неловкое положение. Встать и уйти сейчас было бы просто невежливо, однако и общаться с эльфийской принцессой особого желания не было. Она мысленно посокрушалась о том, куда делась Тинь, а вслух же сказала, заставив себя улыбнуться. «Приветствую, принцесса». И вот удивительно, не питавшие симпатии друг к другу девушки в этот момент были бы обе счастливы, если бы Тинь была сейчас на привычном ей месте, плече верховной жрицы. Конечно, если бы обе знали, где она сейчас и что делает. Впрочем, это относилось только к Дане. Варя была бы рада Тинь в любом случае. Но от известия о местонахождении Тинь пришла бы в ужас. Наблюдая за девушками, мы упустили из виду диалог Тинь с ее оппонентом, а именно эльфом, с которым сейчас беседовала Тинь. В ответ на последнюю фразу Тинь Верест нахмурился. «Старшая дворцовая фея прекрасно знает, что элсуорты всегда держат свои обещания». «В твоем случае, да, пожалуй, всегда», — задумчиво пропищала фея. «Окей, Верест, салют». «Погодите, Лера фея, вы уверены, что озвучите свое желание после ночи равноденствия?» «Да, так будет логичней», — бросила Тинь уже на лету. В это время в дальней цветочной беседке ситуация накалялась. Варя чувствовала неприязнь, исходящую волнами от Даниэль, так явно, что создавалось такое впечатление, что сам воздух вокруг был словно наэлектризованный. «Сегодня у многих мечтательные настроения», — скривившись, заметила Дани. «Вы хотели поговорить со мной о мечтах?» — невинным тоном осведомилась Варя. Белоснежное личико Даниэль скривилось еще больше. «Я хотела поговорить с тобой о предстоящей свадьбе. Моей и Вереста Риэля». «Извините, но я не могу на ней присутствовать», — перебила принцессу Варвара. «Что? Ты думала, я пришла пригласить тебя лично?» Смех Даниэль рассыпался россыпью ледяных осколков. «Я пришла предупредить, чтобы ты и думать не смела сунуть на мою свадьбу свой человеческий нос». «Вы опоздали, принцесса», — в тон Дани ледяным тоном ответила Варвара. «Я, кажется, уже сообщала вам, что не могу присутствовать на высочайшей свадьбе». «Значит, не показалось». Удовлетворенно, чему-то понятному только ей, кивнула Дани. «И не смей пожаловаться родителям, если не хочешь нажить неприятностей. В твоих же интересах покинуть государство объединения по-тихому. Или ты хочешь, чтобы Алиста за руку притащила тебя на свадьбу?» «Не хочу». Растягивая слова, выдавила из себя Варя, чем вызвала у принцессы снисходительную улыбку. «Правильно не хочешь. Я тебя понимаю. Насколько вообще могу понять жалкую неудачницу? Впрочем, о чем это я? Ты делаешь лучшее, на что способна. Ты покидаешь государство объединения. И я помогу тебе». «Поможете мне? Я не ослышалась?» «У нас мало времени, пока рядом нет твоей противной подружки». «Жаль, ты не можешь забрать ее с собой. Впрочем, это было бы слишком щедро со стороны светлых богов. Держи этот кристалл. Он поможет покинуть дворец под пологом невидимости. Ты же наверняка заберешь с собой какие-нибудь безделушки из подаренного. Не отправишься же в Аус прямо из храма, в ритуальном одеянии жриц». «Правильно, нет. А этот кристалл активируешь после. Он укажет направление на Аус, превратившись в объемную карту». «Благодарю, ваше высочество, но у меня есть карта». «Как знаешь», — усмехнулась Даня. «У меня лично топографический кретинизм. Я предпочитаю знать направление, будь у меня с собой хоть десяток обычных карт. Впрочем, твое дело». Даниэль гордо отвернулась и привстала, собираясь покинуть беседку. Расправляя складки на своем щедро расшитом алмазами белом платье, она как бы невзначай надавила на один из камушков, на что, конечно, не обратили никакого внимания ни Варя, ни наблюдающая из-за дерева тень. В тот же миг в нос Варе ударил чуть горьковатый, освежающий аромат, неожиданно внося полнейшую ясность в ее сомнения. «Ваше высочество!» «Что?» «Спасибо, я воспользуюсь вашей помощью». «И запомни, я помогаю тебе потому, что заинтересована в том, чтобы ты как можно скорее скрылась с глаз моих», добавила Даня уже на выходе из беседки, которую она покидала, не попрощавшись с Варей, и, отойдя немного, добавила уже себе под нос. «Навсегда». «Вот тварь!» Злобно сплюнула себе под ноги тень, не открывая, впрочем, своего присутствия принцессе. Дождавшись, пока белокурая макушка Дани скроется среди деревьев, тень подлетела к напарнице. «О чем беседовали с этой Грэмзой?» — спросила она, как обычно, не стесняясь в выражениях. «Да так», — нехотя ответила Варя. «Что ты, Дани, не знаешь? Подошла сказать пару очередных гадостей». Тень кивнула, как бы соглашаясь с Варей. Про себя же она подумала. «О да, все не просто серьезно, все более чем серьезно». Девчонка и впрямь убита предстоящим торжеством и, похоже, действительно решила слинять по-тихому. «Ай да я! Ай да молодец! Впрочем, чего удивительного? Как обычно!» «Тебе надо расшевелиться, Варя! Пошли, пошли! У Алисты с Альдом подарок для тебя! Собственно, поэтому я тебя и ищу!» И она увлекла напарницу в другую сторону сада. Глядя на это невероятное, пушисто-белоснежно-пятнистое чудо, Варя долго не могла вымолвить ни слова. Она только открывала и закрывала рот. Перед ней, опустившись на корточки, сидел и злобно шипел на нее малыш снежного барса, до невозможности трогательный в своей злости. «Это Теокас, котенок Тена и Тены». Улыбаясь тому, с каким восторгом Варя смотрит на маленькое и очень сердитое существо, пояснила Алиста. «Он твой». «Мой? Вы хотите сказать, что это вот пятнистое чудо мое? О, боже! Альт, Алиста, я не знаю, что сказать!» Варя, не задумываясь, бросилась эльфам на шею, душа хохочущую королевскую чету в объятиях. «Мы подумали, тебе понадобится охрана», смеясь и подмигивая Варе, пояснил Альт. «Конечно, Теокас пока только котенок, но я сама воспитала его», улыбнулась Алиста. «Он самый умный и крупный из всего выводка. Ирбисы вообще быстро растут». «Он не будет в дороге в тягость», — добавил Альт, а Варя закусила губу. «Это невыносимо. Они были так добры ко мне, так стараются, чтобы мне было хорошо, а я собираюсь обмануть их. Это ужасно, но у меня нет выбора. Если я не воспользуюсь кристаллами Дани, Алиста действительно за руку притащит меня на свадьбу, а я просто не вынесу этого зрелища». «Сейчас сделаем кровную привязку, и ты станешь для Теокаса родной. Дай-ка мне левую руку». Алиста протянула зеленый магический луч к безымянному пальцу Вариной руки. Второй же направила к котенку Ирбиса. Варя впервые видела, как творится эльфийская привязка крови. Раньше она только читала о ней. Само выражение «кровная привязка» рисовало в воображении не совсем приятные ассоциации. Какие-то кровавые ритуалы, церемонии. На деле у высокоразвитых снежных эльфов это выглядело чарующе красиво. Два зеленых луча от человека и от Ирбиса сами нашли друг друга в пространстве, образуя затейливое переплетение, и затем слились в одно целое, ослепительно вспыхнув и растаяв в воздухе. «Похоже, получилось сильнее, чем я рассчитывала», — удовлетворенно заметила королева. «Виной всему твои мощные резервы, Лера-жрица». «Вы правда думаете, получилось?» Недоверчиво поинтересовалась у эльфийки Варя, чем вызвала бурный восторг и феи, и эльфов, которые сейчас покатывались со смеху, глядя на нее. «Думаю!» — отсмеявшись, спросила Алиста. «Думаю, да! Но он не прекращает шипеть на меня!» — пожаловалась Варя. «Варя, котята Ирбисов шипят даже на свою маму. Он просто немного нервничает. Вот и все». Варя взяла малыша на руки. Малыш малышом, но он уже сейчас дотягивал Варе до середины голени, и лапы его были настолько крупными, что становилось понятно, что взрослым Теокас будет просто огромен. «Это не Ирбис», — восхищенно шептала Варя, зарываясь носом в белоснежную шерсть своего снежного барса. «Это настоящий тигр! Снежный тигр!» «Снежных ирбисов еще называют снежная смерть», — удовлетворенно сказал Альт. «Надеюсь, ты никогда не увидишь того, на что способен этот комок шерсти». «Я позже проведу для тебя инструктаж по уходу за ним и по кормлению», — пообещала Алиста. «В принципе, в лесу, в горах, в общем, в условиях дикой природы он сам сможет добывать себе еду, а в населенных пунктах ты сможешь воспользоваться списком, который я тебе составлю». «И еще кое-что, Варя», — загадочно улыбнулся король. «Тут одно твое знакомое озеро просило кое-что тебе передать». Он протянул Варе голубую раковину на тонкой цепочке из странного голубого металла. «Так сказать, на память». «Какая красота!» Восхитилась Варя. «Спасибо, спасибо огромное!» «Ты сможешь дышать под водой, когда он у тебя на шее, так что лучше не снимай его. Кулон зачарован от воровства, но пусть он просто будет с тобой, нам так спокойнее». «Если ты действительно отказываешься взять с собой сопровождающих», недовольно сказала в сторону королева. Варя взяла ее за руку. «Альт, Алиста, вы же знаете, это мой квест, и пройти его я хочу сама». «Да кто спорит?» — возмутилась Алиста. «Но в правилах твоей игры не сказано, что добираться до Ауса ты должна в одиночку». «Алиста», — тихо, но твердо сказала Варя. «Я уже решила». Тень подозрительно молчала. Она вообще сегодня была неразговорчива, то и дело исчезала, внезапно появляясь на секунду и опять пропадая, и хмурое выражение не покидало ее крохотного личика. Ночью, точнее, уже утром после праздника, Теокас то ли замерз, то ли соскучился. Он залез под пушистое одеяло к Варе и, прижимая к себе мягкого, теплого ирбиса, Варя прошептала ему. «Я обязательно вернусь за тобой. Прости, но взять такого кроху с собой в дорогу я не могу. Мне надо как можно быстрее и незаметнее покинуть государство объединения и попасть в этот Аус. А после того, как я выиграю в этом квесте, обещаю, мы уже никогда с тобой не расстанемся». Теокас посмотрел на нее своими умными голубыми глазенками, жалобно мяукнул и неожиданно лизнул в нос. «Пушистик, у тебя на языке наждачная бумага», — засмеялась Варвара. «Ты так меня сотрешь! Ну, нельзя же так пафосно звать тебя, Теокас. Решено, будешь просто Касом». «Кас!» — позвала она зверя, и когда Ирбис повернулся к ней, Варю вдруг осенило. «Каспер! Точно! Ты же вылитый Каспер! Такой же белый и милый, даром что снежная смерть!» Новоиспеченный Каспер не возражал.